Глава 16. Ты меня не забыл? Мещерский ждал звонка Никиты в офисе турфирмы до 9 вечера, затем поехал домой. Голова была как чугунная. Он, как был одетый, лег на диван, смотрел в окно. Летние пепельные сумерки. Их, подобно черным безжалостным ножницам, кромсали стрижи. Звонок. Наконец-то. Значит, Никита вернулся и уже в курсе их с Синицыным результатов. Алло? Здравствуй. Кто это? Я. Ты меня не забыл? Мещерский смотрел в окно. Сумерки. Стрижи. Ну что, молчишь? Спросил голос в трубке. Я сказал тебе. Здравствуй. Здравствуй. Мещерский сам себе не верил, как спокойно, буднично и просто он произнес это слово. «Значит, ты меня не забыл», — с упорной настойчивостью повторил голос. И теперь это был не вопрос, а утверждение. Мещерскому показалось, обладатель его либо пьян, либо чем-то сильно взволнован. «Да пошел ты! Знаешь, где я сейчас нахожусь?» Не реагируя на ругательство, спросил голос. Не у твоего дома, не бойся. Я на углу Солянки и Славянской площади. Здесь только одна тачка припаркована, моя. Я буду ждать здесь ровно 10 минут. Можешь еще раз попытаться, а вдруг тебе на этот раз поверят больше. Что значит поверят? Ну, что кассета была, и то, что на ней я снял, тоже было. И что я? Я? Вот он, на Славянской площади. Один и без оружия, — говорящий хмыкнул. Жду ровно 10 минут. Если ты сейчас позвонишь и подъедут, ровно 10 минут жду, клянусь, с места не двинусь. Время пошло. Гудки. Мещерский осторожно положил трубку на диван. Точно она была хрупкая, хрустальная, способная разлететься вдребезги от любого неловкого движения. Всего-то и трудов набрать 02 и сообщить. На углу Славянской площади и Солянки, в машине, неизвестной мне марки, опасный преступник, застреливший Константина Бородаева, уроженца Салтыковки, временно не работавшего, бывшего детдомовца, которого я сегодня опознал по фото из спецкартотеки. Если позвонить сию минуту, возможно, они свяжутся с местным отделением или ГИБДД и пошлют патрульную машину проверить. Что за игру он затеял? Господи, кто он? Почему сам предлагает мне сдать его? Странно, но в это мгновение Мещерский даже не сомневался, что неузнаваемый голос сказал ему чистую правду. Обладатель его там, на площади, и если опуститься до того, чтобы набрать 02, можно застукать его там, выволочь из машины, заломить руки за спину, ткнуть лицом в асфальт, защелкнуть на запястьях браслеты, как это и бывает при жестких задержаниях ОО, особо опасных. С чего ты взял, что он особо опасен? Опустись до того, чтобы набрать 02. Мещерский не понял, какая мысль была первой, какая второй. Слышала бы его Катя. Он смотрел на телефонную трубку, затем снял с руки часы, положил их рядом. Секундная стрелка описывала круг за кругом. 10 минут истекли через год.